Радико – составная часть сложных слов, означающая относящиеся к корешкам, главным образом спинномозговых нервов. Радикулалгия – боль, распространяющаяся в зоне иннервации корешка спинномозгового нерва. Радикулоневрит – сочетанное поражение спинномозговых нервов и корешков, проявляется болями и нарушением чувствительности по смешанному корешковому и невритическому типу, периферическими параличами или парезами. Радикулоплексит – сочетанное поражение спинномозговых нервов, их корешков и передних ветвей характеризуется болями, чувствительными и двигательными расстройствами по смешанному корешковому и плекситическому типу. Разболтанность суставов. Смотри, сустав болтающийся. Растяжение. Смотри, дисторсию. Разгибание – движение в суставе, приводящее к увеличению угла между сочлененными сегментами конечности. Разгибатель – мышца, при сокращении которой происходит разгибание в каком-либо суставе. Ре – приставка, означающая повторное возобновляемое воспроизводимое действие, действие противоположное, обратное тому, что выражено основной частью слова – противодействие. Реактивность – свойство живого организма реагировать определенным образом на воздействие каких-либо факторов окружающей среды. Реактивный – способный отвечать на воздействие извне, наступающий в ответ на внешнее воздействие. Ревматизм – это общее инфекционно-аллергическое заболевание с воспалительным поражением системы соединительной ткани, с преимущественной его локализацией в сердечно-сосудистой системе и с частым вовлечением других внутренних органов. Регенерация – восстановление организмом утраченных или поврежденных частей. Например, регенерация клеточная – восстановление органов или тканей путем размножения неповрежденных клеток, характерно для покровного эпителия соединительной ткани. Регенерация неполная – восстановление погибших участков тканью иного вида, обычно грануляционная, затем рубцом. Регенерация патологическая, характеризующаяся замедленным течением заживления или избыточным развитием замещающей ткани. Регенерация репаративная, восстановление участков органов или тканей, погибших в результате какого-либо патологического процесса. Регенерация физиологическая, восстановление тканей, отмирающих в процессе нормальной жизнедеятельности организма, например, эпидермиса. Регионарный – захватывающий ограниченную область. Редрессация – насильственное исправление деформации конечности или позвоночника путем последовательного растяжения и сжатия тканей или одновременного их растяжения в одном направлении и сжатия в другом. Применяется при контрактурах, фиброзных анкилозах или неправильно срастающихся переломах. Реиннервация – появление признаков восстановления проводимости нерва в период регенерации. Рейно – болезнь. Болезнь неясной этиологии, характеризующаяся приступообразными спазмами артерий пальцев, кистей, реже стоп, с их побледнением, похолоданием, болями и парестезиями, иногда приводит к гангрене. Ректальный, то есть относящийся к прямой кишке. Рекурвация – избыточное разгибание суставов с их деформацией и нарушением функции. Ремиссия – этап течения болезни, характеризующийся временным ослаблением или исчезновением ее проявлений. Реперкуссия – рефлекторное нарушение функций каких-либо органов и тканей при наличии патологического процесса в других, часто удаленных органах и тканях, например, нарушение деятельности сердца при поражении печени или желчного пузыря. Репозиция – это хирургическое вмешательство при переломе, заключающееся в устранении смещения и сопоставлении костных отломков с целью восстановления нормальных анатомических соотношений.